Если не возражаешь, дорогой коллега, предложи мне хвост с твоей тарелки. По твоим словам, у хвоста особый вкус. С превеликой радостью, шеф, я польщен, как ты любишь говорить. Но будь осторожен с косточками. Карп чертова рыба. Я не хочу, чтобы из-за несчастной кости мы не завершили то, что здесь начали. Мы ведь полны решимости вернуться со щитом. Дорогой мой, я вижу, что в последнее время ты добился серьезного успеха в исторических познаниях. Еще не рассвело, когда дед и Панаитеску вышли из дома. Над селом плыл легкий туман, волнуемый лишь крыльями гусей, летящих к реке. Панаитеску поежился. Было прохладно. От этого или от хлопанья гусиных крыльев его кожа тоже стала гусиной. Панаитеску, дорогой мой, сходи к старшине, и, как мы договорились, через час-другой получи санкции из прокуратуры. Если возникнут трудности, отправляйтесь немедленно в уездную милицию. В конверте все необходимое для прокурора, а в другом для полковника Гаврилиу. Второй конверт используй только в случае необходимости. Надеюсь, ты с порога встретишь должное понимание. Я знаю Гаврилиу. Мы вместе вели несколько расследований, когда он работал в Бухаресте. Я понял, дед. Ты мне даешь на все 2 часа, повторил Панаитеску и, не без сожаления, выкатил машину со двора учителя. За Бьюиком по дороге клубилось плотное облако. Потом оно осело, и густая пыль, пахнущая навозом, расползлась по дворам. Какая-то собака выскочила и кинулась к ногам майора, но, дотронувшись до его штанины, как по волшебству, стала ластиться. Дед, чувствительный к такому дружескому проявлению, вынул из кармана кусочек сахара и протянул на ладони костлявому псу. Тот понюхал сахар, но тряхнул головой, не привык к деликатесам. Поджав хвост, пес пролез во двор через лаз в чистоколе, а дед, постукивая о землю кончиком трости, направился к дому Урдыряну. Ему не хотелось беспокоить человека в такой час, но не было другого выхода. Телефонный звонок Леонта висел над его головой, как дамоклов меч, и майор не собирался никоим образом злоупотреблять расположением человека, у которого пользовался особым уважением. К удивлению деда, Урдыряну стоял в воротах и затягивался кисловатым табаком. «Я вас ждал, товарищ майор», — сказал он, не зная, принято ли подавать руку представителю закона. «Раскрыли? Так ведь?» — спросил он спокойно, чуть кашлянул и, не дожидаясь ответа, пригласил. «Пожалуйста, в дом». Урдыряну бросил сигарету, старательно растоптал ее и только потом открыл калитку и пошел к веранде. «Да-да, раскрыли. Кое-что неохотно выговорил дед, потому что он не собирался начинать с конца. Он полагал, что застанет председателя врасплох. Тот не сможет скрыть удивление, но будет долго упираться, пока признается. Он даже был уверен, что Урдыряну будет возмущаться, взывать к небу и ко всем святым. И вот ничего такого не произошло. На лице председателя было написано, можно сказать, удовлетворение. Он, услышав ответ майора, вздохнул с облегчением, будто сбросил тяжелую ношу. Урдыряну проводил майора. Увидев майора, она дважды размашисто перекрестилась, приговаривая «Прости, Господи!» и швырнула платок в черную кошку, которая подбиралась к наседке, сидевшей тут же в комнате в уголке. «Вот. Ну, я права, Василия?» «Права, Эмилия. Была бы эта беда последней», — сказала она и вышла на кухню разжечь огонь. «А поесть-то вы поедите?» — донеслось оттуда. «Само собой». Мы ведь не враги, хотя теперь, Василия, конец твоему председательству, будь оно трижды неладно.